Давайте откроем четвертую главу послания к Ефесянам и продолжим читать и назидаться. Четвертая глава с первого стиха. «Итак я, — пишет Павел, — узник в Господе». Опять Павел говорит о двух реальностях. В первой реальности он узник Рима. Он находится в тюрьме в римском, пишет оттуда свое послание. Второе, он все-таки не забывает, он говорит, я узник Господа. В каких бы мы обстоятельствах ни оказывались, нужно помнить, что мы не одни. Что прежде всего мы узники в Господе. То есть Бог нас пленил, Иисус нас пленил своей любовью, своей благодатью, мы принадлежим Ему. Дальше он говорит, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, нисходя друг к другу любовью. И с начала этой главы Павел начинает умолять верующих. Он их не просит, и он им не приказывает, не заставляет их что-то делать, он их умоляет. Он их очень сильно просит, он взывает к ним. И о чем же он просит их? О чем же он их умоляет? Он их умоляет поступать достойно звания. Я думаю, что самое большое нарекание на нас, на христиан, на церковь, особенно в наше время, это то, что мы называемся христианами, то есть носим имя Христа. Но люди смотрят на нас и говорят, вы не поступаете как Христос. Вы не поступаете достойно этого звания. Это большое-большое притыкание. Павел говорит, слушайте, поступайте как Христос. Я умоляю вас, я просто призываю вас поступать достойно того звания, в котором вы призваны. И дальше он призывает верующих любить друг друга снисхождением. Он упоминает здесь три добродетели, в которых должна проявляться любовь в церкви. Первое, он говорит о смиренномудрии. У греков смирение не имело ничего общего с мудростью. Здесь написано смиренномудрие, да? Смирение считалось слабостью. Гордыня считалась превосходством, достоинством. Я думаю, что и в наше время тоже смирение порой не ценится людьми. Многие нахрапом там пытаются просто вот задавить кого-то, лишь бы получить то, что хотят получить. Но церковь учила другого. Церковь подражала Христу, который был смирен перед людьми и который был смирен перед Богом. И Ветхий, и Новый Завет, они учат о смирении перед Богом, перед родителями, перед властью. И Бог благословляет смиренных. Сплошь и рядом об этом написано, в Ветхом Завете, в Новом Завете Бог благословляет смирение, когда человек проявляет. Неважно, кто человек, верующий, неверующий, Богу нравится, когда человек проявляет смирение. И Бог, наоборот, противится, написано, гордым. И христианскую любовь можно увидеть в церкви в смирении друг перед другом. И он говорит, я вас умоляю, проявляйте смирение друг перед другом. Второе, он говорит о кротости. Кротость – это способность владеть собой. Кроткий человек – это не значит не эмоциональный человек. Человек может переживать что-то, человек может сердиться, но он умеет держать себя в руках. Он знает, что если он не будет держать себя в руках, то его гнев или неосторожные какие-то слова не принесут кому-то ущерб, может быть, боль кому-то принесут, вред какой-то. И кротость, она очень близко идет со смирением. Если смирение – способность подчиняться другим людям, смирять свою гордыню, то кротость – это способность владеть собой, владеть своими эмоциями. Долготерпение – это следующее слово, и оно чаще всего адресуется Богу. Бог назван долготерпеливым по отношению к людям и к нам в частности, к верующим. Он долготерпелив. И в церкви мы должны избегать слов «никогда», то есть не быть категоричным друг о другу. Нас кто-то обидел, все теперь, я никогда не буду с ним общаться, я молиться с ним никогда не сяду, я к ним в гости больше никогда не приеду. И все это доходит до того, что я никогда больше в эту церковь не приду, никогда, никогда, никогда. Это категоричность. Что было бы, если Бог себя так вел по отношению к нам? Вот мы прокололись в чем-то, мы согрешили против Бога. Если Бог бы так себя вел по отношению к нам, мы бы давно бы остались одни без Бога. Также и в церкви Бог через Павла здесь говорит, будьте долготерпеливыми друг к другу. Не просто терпеливыми, а терпите долго друг друга. В этом будет проявляться христианская любовь. И если у нас присутствуют вот эти добродетели, если любовь так вот выражается у нас в церкви, тогда можно сказать, у нас есть любовь. У нас есть Божья любовь. Потому что одно дело говорить, я люблю свою церковь, и другое дело проявлять смирение, проявлять кротость и долго терпеть друг друга здесь. Вот это вот настоящая любовь, так, Божья любовь, потому что Бог нас так любит. Павел говорит, поступайте, что значит не просто слова, он указывает на дела. Дальше читаем. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Зная, насколько разные люди составляют церковь, Павел призывает стараться сохранять единство Духа и союз мира. Быть духовно едиными очень тяжело, если нет мира между людьми. Разорвать отношения всегда легче, чем сохранить мир. Если есть непрощение или зависть, или обида какая-то, то от этого страдает духовная атмосфера в церкви, страдает единство. Мы, в принципе, разобщаем духовное состояние церкви таким отношением друг к другу. Здоровая атмосфера указывает на здоровые отношения людей в церкви. Мы разные, мы не похожи друг на друга, но тем не менее Павел говорит, что у нас много общего. Давайте почитаем, что он говорит у нас общего. 4 стих. «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всем и через всех и во всех нас». Одно тело. Павел говорит, что Бог поместил нас в одно тело Христа, в церковь. Это знаете, вот кто плавал на лодках таких вот на горной реке? Кто-нибудь плавал? Сейчас вот обычно там, если вы едете куда-нибудь в Турцию, там он предлагает такой аттракцион сплавляться по реке. Вот представьте, что мы в одной лодке. Нас поместили в одну лодку. От наших отношений друг от друга будет зависеть наше путешествие. Оно не будет таким... знаете, суперприятным. Ну, вы понимаете аналогию, да? То есть мы помещены в одно целое с вами. Мы зависим друг от друга здесь. От того, как мы себя поведем друг друга здесь, зависит от того, какое будет плавание. Наше путешествие, можно так сказать. Один дух, он говорит, может, он имеет здесь в виду, конечно, Духа Святого, не совсем понятно из текста. Дух часто переводится как дыхание. Библии. То есть у нас одно дыхание на всех, это источник нашей жизни. Без Духа Святого мы не можем называться христианами или церковью. Один Господь над всеми, то есть одна власть, простите, я одну надежду сейчас упустил, одна надежда, то есть мы все ожидаем одного, ну я надеюсь, что мы ожидаем одного, мы ожидаем Божьего Царства, мы ожидаем, что Иисус вернется, что Он воздаст каждому по делам. И мы собираемся с вами в одно и то же место. Мы собираемся там вечность провести. Поэтому что делить, говорит апостол Павел. Один Господь у нас, то есть одна власть верховная. Для меня, для тебя, для соседа твоего. Один Господь у нас. Одна вера. Универсальная вера в Иисуса, через которую мы приходим к Богу. И одно крещение, как Павел сказал по своим Галатам. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть крещение всех нас привело к одному Христу. И один Бог, он говорит, Отец над всеми. Это самое важное. У нас один Бог, который стал нам Отцом. Как Он нам стал Отцом, мы читали с вами, Он усыновил нас через Христа. Поверив в Иисуса, Он нас принял к себе, назвал своими. И Он глава семьи, поэтому нам стоит поступать так, как хочет глава семьи. Далее Павел начинает говорить о благодати. И он начинает говорить о Христе, как о том, кто дает благодать в церкви. 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту пленил плен, дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде преисподние места земли. Не шедший же, он есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Павел зацитирует 67-й псалом Давида. Давид там описывает восхождение царя на Сион. Сион – это вот гора в Иерусалиме, ведь Давид, он покорил когда-то Сион, он покорил Иерусалим, он сделал своей столицей, своим городом. И вот что происходило, когда царь побеждал какой-то город. В начале, в процессе такой триумфальной, велись пленные, пленные цари или вельможи этого города, этого государства. И они вели, ну так принято было, такая была традиция. Пленных вели впереди. Потом царь въезжал там на белом коне, и те, кто его встречал, приносили дары ему, дары царю. Вот здесь написано, что Иисус вошел, пленил плен, но вместо того, чтобы принять дары, он раздал дары. Интересный у нас царь, да? Он не берет дары от нас, он раздает дары нам. И в этом его превосходство, в этом его благодать. И он есть вошедший на высоту, он есть низшедший в преисподние места земли. Я скажу честно, я не совсем понимаю этот текст, что он имеет в виду, может быть, его погребение, а может быть, то, что он сошел в ад духом, а может быть, и то, и другое имеется в виду. В любом случае написано, что он вошел потом выше всех, он вошел на небеса. И он вошел на небеса не для того, чтобы оставить церковь, покинуть землю, но чтобы, наоборот, наполнить землю через церковь. И мы с вами об этом говорили в первой главе. И дары Божии, они ярко выражены в устройстве церкви. Мы с вами об этом тоже неоднократно говорили. Есть множество разных способностей, естественных, природных, есть духовные дары. Если мы любим Бога, если мы любим ближних, мы служим друг другу тем, что у нас есть. Мы приносим какую-то пользу друг другу здесь. Павел дальше, он решил сосредоточиться на людях, которым Бог дал иметь особенное влияние среди верующих. 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Он поставил их апостолы. Апостолами названы не только 12 человек, 12 учеников. Варнау назван апостолом. Иаков, брат Иисуса, назван апостолом. То есть были люди тогда, которых называли апостолом. Было два условия, по которым человек мог называться апостолом. Он должен был быть учеником Иисуса при жизни, то есть ходить, вот знаете, с Иисусом, ведь ходило множество людей, там и 70 учеников было тоже, кроме 12. Вот он должен был ходить с Иисусом, и второе, он должен был встретить воскресшего Христа, быть очевидцем его воскресения. Таких людей называли апостолами. Они являли собой такую власть в церкви, в первой. Хотя, конечно, странно немножко, когда я читаю книгу Откровения и вижу Новый Иерусалим, то там стена большая, на основании стены написаны только 12 имен апостолов. Так что вот такая вот загадка. Пророки, кто были пророки в ранней церкви, пророк обладал способностью видеть будущее, предвидеть, предсказывать, объявлять волю Божию. И пророки обычно странствовали от одной церкви к другой. У них не было своего дома зачастую, у них не было средств к существованию. Они ходили по вдохновению Духа, куда их Дух Святой посылал, туда они и приходили. Помните, в Новом Завете, в День апостолов, пророк Агав приходит, и он говорит, что, ну, в Иерусалим приходит, он говорит, что будет голод по всей вселенной, которая и была тогда. То есть эти люди по вдохновению ходили в разные церкви, предсказывали Божью волю, утверждали Божью волю. И церковь должна была, ну, она была обязана принимать их и заботиться о них физически один день. Максимум два дня. То есть откуда я это знаю? Я читал просто еще Дидахи. Это такое тоже письменное такое предание, которое многие считают, что относится к апостолам. И уже в первом веке оно использовалось. И там написано, что если пророк придет и будет говорить именем Господним, он должен у вас оставаться в доме, то есть есть вашу еду там и пользоваться всем, что у вас есть один день. Максимум два дня. Если он три дня у вас задержался, это уже пророк, потому что он пришел, чтобы обогатиться за счет вас. Он просто, работа такая у него ходит и просто вот, ну, пользуется, зато говорит от лица Господа. Вы смеетесь? Вы не поверите, сколько таких пророков в наше время, которые не просто 2-3 дня, а которыми неделями приезжают, как правило, в большие церкви, которые могут щедрый дар за пророчество. И они живут на этом. А некоторые самолеты все покупают, не говоря уж о дорогих машинах. Много платят за Божье Слово. Ну, Бог будет разбираться со всеми в отдельности. Просто я вам говорю это как контраст, как относились к пророкам в первом веке. Вот и все. Евангелисты – это были странствующие проповедники Евангелия, которые благовествовали, они приводили людей к вере в Иисуса Христа. Они не были такими важными авторитетами, как апостолы. Они не были такими духовными, как пророки. Они были обычными людьми, которые просто шли и проповедовали Евангелие. И ради Евангелия они оставляли, как Иисус учил, они оставляли дома свои, семьи свои, работу свою. Они шли, просто благовествовали. Сейчас в наше время таких людей можно назвать миссионерами. Дальше он говорит, пастыри, Бог поставил пастыри в церкви. Эти люди, в отличие от всех вышеперечисленных, они ведут оседлый образ жизни. Их задача пасти верующих, их называли еще пресвитерами, то есть старейшинами, или и епископами, те, которые надзирают. Причем пресвитеры бывали даже разные. Апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, начальствующим пресвитерам должно оказывать особую, сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове. То есть вы видите, что были просто пресвитеры, были начальствующие пресвитеры, были пресвитеры, которые проповедниками были одновременно, учителями. То есть они разные. Вот. И я считаю, что та модель, которая сейчас есть во многих церквях, одна церковь, один пастор, она не библейская просто. Ну, по крайней мере, я так вижу. Я вот читаю Новый Завет, я читаю послание Павла, я читаю Деяния апостолов. Я вижу, что пресвитеры, то есть вот, или пастыри, можно их назвать, в каждой церкви их было несколько человек. Это не задача одного человека всех пасти, всем помогать и так далее. Порой просто ну, невозможно даже с этим справиться. Но намного легче и проще, и я думаю, что и, ну, это естественно было бы, если бы несколько человек, несколько братьев, а может быть и даже сестер, которые бы с другими сестрами могли встречаться, просто молиться, общаться, помогать как-то духовно. Так была устроена первая церковь, по крайней мере. Каждый занимался своим призванием. И учители, пятый, последний, он говорит, учители тоже Бог поставил в церкви. В ранней церкви, мы с вами говорили, люди приходили из такого дремучего вообще язычества, и они приносили с собой свой багаж, свои знания, свою практику. И их нужно было много-много учить. Они ничего не знали, ни о каких 10 заповедях, они ничего не знали о законе Божьем, о какой-то справедливости там, и еще что-то. Слово «истина» для них вообще было чужеродным словом таким. И их нужно было учить. Учить о заповедях, учить о царстве, о жизни вечной, о суде, о крещении и так далее, наставлять постоянно. Учители делились знанием, обучали верующих практике, как жить достойно того звания, в которое Бог их призвал. И Павел дальше суммирует предназначение всех этих людей и их служение. 12 стих. «К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Слово «совершение» в оригинале, то есть на греческом языке, звучит как «починка». То же самое слово встречается в Евангелии, когда написано, что рыбаки стояли на берегу и чинили сети. То есть у них порвались сети, они их чинили. Вот это то же самое слово здесь упоминается, Павлом. Совершение святых, починка. Такое чувство, что просто вот в нас дыры определенные, да, которые нуждаются в том, чтобы кто-то нас починил, кто-то что-то завязал нам, там узелки какие-то, вот, чтобы мы были целостными. На дело служения, он говорит, слово диаконос, очень часто, от этого слова, кстати, произошел другой термин, диаконы, то есть служители, что указывает на то, что лидеры все-таки находились больше в положении слуг, а не господ. Иисус учил, что если хотите быть первыми, хотите быть лидерами, научитесь служить другим людям, делать работу слуги. И созидание. Все служители должны созидать тело, а не разрушать. Апостол Павел очень серьезен. Он пишет послание Коринфянам, и он говорит о том, что вы, церковь, храм Духа Святого. И если кто разрушит этот храм, того покарает Бог. Поэтому мы должны быть мирными друг к другу здесь, быть очень осторожными в том, как мы говорим, как, что мы делаем, насколько наши решения созидательны здесь или разрушительны. У меня маленький сын дома живет. Он постоянно все рушит. Разрушать для него всегда легко. И мы с ним разговариваем, я говорю, Ефим, ты понимаешь, что разрушить очень легко, а собрать что-то очень трудно. Что-нибудь собираешь ему какую-нибудь там башню или домик, или еще что-то, долго трудишься. А он потом берет так, бац, и все вот это вот разрушит. Очень легко. Разрушить легко, созидать нелегко. Иногда можно созидать годами что-то, и потом неосторожным каким-то действием или словами можно разрушить всю эту работу. Давайте быть все-таки осторожными здесь. Почитать Бога, почитать труд других людей, даже если мы их, может быть, там потеряли уважение к ним или не согласны с чем-то и так далее. Церковь – это храм. И апостол Павел говорит, это храм свят. Поэтому требует особенного отношения к нему. Дальше он говорит, для чего нужна церковь людям? Прийти к единству веры и познания Христа. Я много слушаю в последнее время всяких проповедей, много читаю. И я вижу, что церковь сейчас, современная церковь, успешные, большие, знаете, вот такие, на которых многие равняются. Я просто слушаю их, о чем они проповедуют, о чем они учат. Все сводится, как правило, к одному, как стать счастливым. Современная церковь учит о том, как стать счастливым, как разобраться с проблемами, как разобраться с финансами, как быть здоровыми, как иметь отношения хорошие с людьми и так далее. И в такие церкви приходят с удовольствием неверующие люди, потому что их ничего не коробит. Они там слушают, как бы, ну, им приятно это слушать. Каждый хочет быть счастливым и здоровым, и чтобы деньги не переводились в кармане. Но в таких церквях или вообще не говорят, или очень редко говорят о святости, или о грехе, или о покаянии, о важности молитвы или поста, или о том, как надо любить Бога, соблюдая Его заповеди, умирать для себя, для своих желаний. Такие вещи не проповедуются, потому что отпугнешь людей, к тебе больше не придут. Они непонятны, они неприятно слушать, неверующего человека неприятно слушать, как и так отвергать себя, с какой стати? С какой стати проявлять смирение? С какой стати проявлять кротость, терпеть? Это невыгодно. Христиане это делают, чтобы быть похожим на Христа. У них только одна выгода и одно желание. Быть похожим на Христа, угодить Богу. Неверующий человек, для него не свойственно угождать Богу. Бог для него далек. Христос, мы читаем, мы знаем, что Он не был в глазах других людей успешным. Он не был богатым и Он не был счастливым. Некоторые, смотря на него, его сравнивали даже с пророком Еремией, который настрадался за свою жизнь, и его еще называли плачущий пророк. Человек, который подражает Христу и поступает так, как Христос поступал, его можно назвать духовно зрелым человеком, который достиг как бы полного возраста Христа. Давайте читать дальше. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, с которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Идеал христианина – это иметь Дух Христов, это быть похожим на Христа, быть поклонником Его, быть подражателем, это умирать для себя, для своих похотей, чтобы исполнить волю Божию. Противоположно всему этому – духовное младенчество, незрелость. Вот в чем она проявляется, апостол Павел говорит. Люди увлекаются всяким ветром учения. Они сегодня в церкви Библию слушают, завтра они эзотерикой увлеклись или еще чем-то. Каким-то мистицизмом восточным. Они легко обманываются, второй он говорит, по лукавству. Да? То есть они легко обманываются. Им кто-то что-то сказал, чтобы смутить их или посмеяться над их верой. Какой-нибудь заковыристый вопросик. Они не знали, что ответить. И все, и тут же сломались. Ой, моя вера несовершенна там, и так далее. А может быть, не обманули. А почему, а как, а что. И они моментально отпадают. И третье, они легко обольщаются, здесь написано. Грех сильно влечет их, они готовы отказаться от всего, что они знают, лишь бы получить что-то, что им очень сильно хочется. Вот посмотрите на младенцев, и вы все это увидите в них. Они сегодня увлекаются одним, им интересна одна игра, завтра им интересна уже другая игра. У меня живет, я говорю, в доме моем живет один такой младенец, мой сын. Я вижу, как сегодня ему нравится это играть, завтра ему нравится совершенно другое что-то играть. Его шатает, мотает в разные стороны, он не определился, что ему больше нравится. Младенцу скажут, что луна и сыр, и он поверит. То есть они доверчивые. Они не могут увидеть, где правда, где неправда порой. И дети готовы есть всякую сладкую дрянь. Лишь потому, что им хочется этого. И потому, что они не умеют себя контролировать в этом. это признаки незрелости. Понятно, да, разница между духовной зрелостью и духовной незрелостью? Апостол Павел говорит, что церковь нужна верующим для духовного роста, чтобы вот из младенца стать взрослым. Общее тело у нас здесь, в котором мы растем. Если тело растет духовно, и мы растем вместе с телом, развиваемся. И созидание духовное, оно происходит в церкви, оно не происходит в мире. В наше время появились, знаете, такие, как один мой друг, пастор, обозначил их, христианские фрилансеры. Знаете, кто такие фрилансеры? Это люди, которые работают на расстоянии. Я не говорю, что это плохо, то есть если кто-то нашел себе работу такой классную. То есть у вас есть компьютер дома, вы работаете на компьютере, но вы работаете на кого-то, да, кто очень далеко от вас, просто по компьютеру. Вы не устроены на работу официально, не ходите каждый день, да, вы просто выполняете такую работу, такой заработок такой. Но я сейчас хочу сказать вот о христианах, которые стали своеобразными фрилансерами. Что я имею в виду? Они могут слушать проповедь дома у себя, в интернете, потому что это удобно, никуда ходить не надо. Просто интернет включил и послушал проповедь, почитал какую-нибудь книгу. Время от времени они могут посещать какую-нибудь одну или другую церковь, где им нравится просто и приятно находиться. Почему я, допустим, категорично против такого и считаю, что это не Божья воля? В таком христианстве отсутствует, как Павел здесь пишет, взаимоскрепляющие связи. В таком христианстве нет возможности быть обиженным другим членом церкви. И как вследствие этого проявлять смирение, проявлять прощение, кротость. Там просто это отсутствует все. Там нет возможности проявлять долготерпение кому-то. Там нет никакой близости ни с кем, а значит нет и роста в любви. Быть христианином без церкви это как быть рукой без тела. Вот она как бы рука, она есть, вот отрубите руку. Вот она как бы есть, она рука, да? Но она без тела, какая польза? Она не соединена вот этими взаимоскрепляющими связями со всем остальным телом. Вот так же и христианин, который живет без церкви, он просто как рука без тела. Эта рука нужна телу. Никто не говорит, что кто-то лишний, кто-то ненужный. Но мы сами становимся бесполезными для тела Христова, для церкви, для Божьего Царства, если мы выбираем себе вот такой вот образ жизни, не зависеть ни от кого, ни с кем не соединяться, ни с кем не иметь близких отношений, не служить никому, ни с кем не ссориться, никого не прощать. Это просто, но это абсолютно бесплодно. Апостол Павел говорит, церковь устроена для того, чтобы вот мы все росли друг друга, соединяясь, росли в любви, в Божьей любви. Что я считаю, что каждый христианин должен принадлежать какой-то поместной церкви, принадлежать телу Христову. 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы, по сутности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Если в начале главы он умоляет верующих поступать достойно званий верующих людей, то далее он начинает их заклинать. Это уже более такой серьезный язык, можно сказать, уже даже в приказном таком тоне. Он говорит, я вас заклинаю просто, не поступайте так, как неверующие люди поступают. Потому что они поступают определенным образом по определенной причине. И причина эта, они отчуждены от жизни Божьей, написано. Они не с Богом, поэтому они так себя ведут. Но вы-то не такие, вы-то с Богом. И не с Богом они, потому что, первое, он говорит, по причине невежества. То есть невежество – это незнание. Они не знают Бога, они не знают Его воли, поэтому они ведут себя определенным образом. По незнанию, они не знают, что за это будет вообще, то, как они поступают. Второе, он говорит, по причине ожесточения сердца. Они уже знают. Некоторые люди знают, что это плохо делать то-то или то-то, но они все равно это делают, они ожесточаются против Бога, и они будут судимы за это. 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, то есть уже перестали переживать по этому поводу, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Грех никогда не может насытить человека. Ничто в мире не может удовлетворить человека, если его желания, они не в Боге. К чему бы ни стремился человек, чем бы ни обладал, это все суета. Я слушал недавно историю человека, который поставил себе цель в 40 лет стать миллионером, там, мультимиллионером, чтобы больше не работать потом. И он достиг своей цели. И когда он достиг своей цели, у него началась страшнейшая депрессия, он жить не хотел. Потому что пока ставил какие-то цели, у него был смысл жизни. Но эти деньги не принесли ему счастья. Они не восполнили его нужду, они не наполнили его сердце миром. Только Бог на это способен. И если неверующие не могут насытиться, допустим, грехом, то уж тем более верующий человек во Христа не может им насытиться. Он просто травмирует себя, и все. 20 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем. То есть он говорит, но вы не так, как эти люди. Нет, вы не такие. Он говорит, вы познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. Павел постепенно здесь переходит к практической стороне наставления, и он говорит три вещи сделать. Первое, он говорит, перестаньте жить так, как жили раньше без Христа. Перестаньте жить так, как вы жили раньше, да? Отложите прежний образ жизни. Второе, он говорит, научитесь мыслить по-другому. Думать не так, как грешный человек думает, но думать так, как праведник думает. Обновиться духом ума. И третье, жить по-новому. Жить в праведности, в святости и в истине. Облечься в новую жизнь во Христа. И Павел здесь рисует такую картину смены одежды. Я не знаю, думали вы когда-нибудь, знаете ли вы такую вещь, что в древнем мире, когда жил апостол Павел, люди не имели столько одежды, как мы с вами сейчас. Обычный человек, услышите меня сегодня, обычный человек имел всего две одежды. Это то, в которое он ходил, его обычная одежда была, и вторая праздничная, если там свадьба какая-то или праздник религиозный, еще что-то, вот он взял. Обычный человек имел всего две одежды. Если у вас было несколько одежд, вы считались богачом. Одежда ценилась очень. Если вы Ветхий Завет, может быть, припомните такие моменты, когда в награду кому-то давали даже одежду. Или там один человек, когда в Иерихон они вступили, он взял золото и одежду схватил чью-то. Вы можете понять сейчас, да, что к одежде люди тогда относились по-другому, не так, как сейчас. Сейчас, если бы верующий из Ефеса пришел к вам, и вы бы открыли ему гардероб, знаете, что он подумал? Что вы богач. У вас столько одежды. И нечего абсолютно носить. Да? Если вы женщина, то я думаю, я попал сейчас. Столько одежды, носить нечего. Я думаю, что у верующих того времени глаза бы просто выкатились, смотря на нас и говорят, как нечего. Эти люди, они могли несколько лет ходить в одной и той же одежде. И вот Павел сравнивает это, он говорит, представьте себе, вы привыкли ходить в одной и той же одежде, она уже засалена, она уже там в катушках, она уже, ну, можете представить себе, да, стиральных машин не было тоже тогда, нельзя часто было стирать. И он говорит, возьмите эту одежду, снимите ее с себя. Это все равно же как вот одежда грешника, старой жизни, без креста раньше жили. И оденьтесь в совершенно новую одежду. Вам нравится одеваться в новую одежду? Знаете, когда в магазин приходишь, не в секонд-хенд, а когда в другой, нормальный, приходишь в магазин, и вот ты покупаешь абсолютно новую вещь, которую никто не надевал. Приятное ощущение, да? Совершенно новая вещь на тебе. Пахнет просто вот этой фабрикой всей. Апостол Павел рисует такую картину, он говорит, слушайте, вы когда пришли ко Христу, снимите свою старую одежду, в которую вы привыкли ходить, и выбросьте ее, она вам больше не нужна. Вам Бог дает новую одежду с запахом просто фабрики, да? Запахом небес. То есть вот одежду праведности нам Бог дает, Христос вручает нам новую одежду. Так носите ее достойно, не пачкайте эту одежду. Начните думать, как праведники думают. Начните поступать, как праведники поступают. Старайтесь. Как это выражается практически? Как поступать праведно? Об этом следующее наставление Павла уже в следующее воскресенье.